Стихи были написаны по-английски. Я не знал, что автор владеет этим языком, но это меня ничуть не удивило. Он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему. Но меня поразила пометка, стоявшая на листке. Она гласила, что стихи были написаны в Лондоне. Затем ее соскоблили, однако не так чисто, чтобы нельзя было ее разобрать. Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, ибо я помнил ясно один наш прежний разговор. На мой вопрос, встречался ли он в Лондоне с маркизой Минтони, она провела в этом городе несколько лет до замужества. Мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу, кстати, что я не раз слышал, хотя не придавал веры столь неправдоподобному утверждению, будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию англичанин. «Тут есть одна картина», — сказал он, не заметив, что я раскрыл трагедию. «Тут есть одна картина, которую вы еще не видели». С этими словами он отдернул занавес, и я увидел портрет маркизы Афродиты во весь рост. Человеческое искусство не могло быть с большим совершенством передать эту сверхчеловеческую красоту. Я увидел опять тот же воздушный образ, что стоял передо мной в прошлую ночь на ступеньках герцогского дворца. Но выражение лица, озаренного смехом, сквозила непонятная странность, чуть заметная печаль, которая кажется неразлучной с совершенством красоты. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз, на какую-то необычайной формы вазу. Маленькая волшебная ножка, выступавшая из-под одежды, чуть касалась земли, а в искрящемся воздухе, словно оттенявшем и обрамлявшем ее красоту, трепетали два прозрачных легких крыла. Я перевел взгляд с портрета на моего друга, и выразительные слова Чепмена в «Бюсси д'Амбуаз» невольно затрепетали у меня на губах. Он стоит подобно римским изваяниям и будет здесь стоять, покуда смерть не обратит его в холодный мрамор. «Знаете, что?» — сказал он наконец, обернувшись к столу из литого серебра, украшенному финифтью, на котором стояли кубки с фантастическим узором и две большие этрусские вазы, такой же странной формы, как изображенные на картине, и наполненные, как мне показалось, Иоганнесбергером. «Знаете, что?» — сказал он отрывисто. «Давайте-ка выпьем. Еще рано, но что за беда, выпьем». «Действительно, еще рано», — продолжал он задумчивым голосом, когда херувим на часах ударил тяжелым золотым молотом, и в комнате прозвенел первый час после восхода солнца. «Действительно, еще рано, но что за беда, выпьем. Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампады и светильники так ревностно стараются затмить. И, чокаясь со мной, он выпил один за другим несколько бокалов». «Грезить», — продолжал он в своей прежней бессвязной манере, рассматривая в ярком свете курильницу одну из своих великолепных ваз. «Грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и создал для себя царство грез. Мог ли я создать лучшее в сердце Венеции? Правда, вы видите вокруг себя смесь всевозможных стилей. Чистота ионийского стиля оскорбляется рисунками пещерного жителя. Египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но все это покажется нелепым только робкому духу. Боязнь несоответствия времени или месту всегда отпугивала человечество от познания возвышенного. Когда-то я сам подчинялся моде. Но эта высшая из человеческих глупостей смертельно наскучила мне. То, что вы видите здесь, вполне отвечает моим стремлениям. Как пламя этих причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне. И безумие убранства подготовляет меня к безумным видениям в стране, где грезы реальны и куда я отхожу теперь. Он остановился, опустил голову на грудь, точно прислушиваясь к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского. «Ты подожди меня, постой, мы в мир теней уйдем с тобой». Затем побежденный силой вина упал на атаманку. Быстрые шаги послышались на лестнице, и кто-то громко постучал в дверь. Я поспешил к двери, чтобы предупредить новый стук, когда в комнату ворвался паж Минтони и, задыхаясь от волнения, проговорил: моя госпожа отравилась. О, прекрасная Афродита!» Пораженный окинулся к атаманке, чтобы разбудить спящего, но члены его оцепенели, губы стали синими, огонь лучезарных глаз был потушен смертью. Я отпрянул к столу, рука моя упала на треснувший и почерневший кубок. и ужасная истина внезапно предстала моей душе.